коркой хлеба он стал отстукивать у себя на пальце. Римская 1. Резюме преступления. Римская 2. Изложение событий в хронологической последовательности. Римская 3. Информация о жертве преступления. Римская... Я тебя понял. Он сунул корку в рот. Ключом к отличному написанию отчетов является изгнание из них всякого пыла до последней капли. Используй добавочную с горкой порцию избыточных заумных тавтологических плеоназмов, чтобы сделать отчет умопомрачительно скучным. И тогда твои начальники, которым положено все это читать, быстренько выдохнутся, начнут перескакивать с 5 на 10, и тогда, может быть, не заметят, как ты, развив бурную деятельность с момента обнаружения трупа, так ни черта и не раскрыл. А теперь скажи мне, так ли это отличается от того, что делаешь ты? И я рассмеялся. До сих пор я полагал, что ищу истину. Спасибо, что поправил. Не за что. Это моя работа. Кстати, о работе. Есть что-нибудь новенькое? Он посмотрел на меня долгим мрачным взглядом. Опять все то же. Конторские жокеи с улыбающимися рожами. На этот раз притащили психоаналитика из управления. Я думал, ты отказался консультироваться. Они обошли мой отказ, назвав это проявлением стресса. Условие наказания — читайте мелкий шрифт. Он покачал головой. Все эти типы с сальными рожами разговаривали со мной, но исключительно тихо и медленно, как с маразматиком. Справлялись о моей адаптации, об уровне стресса, делились своей озабоченностью. Ты когда-нибудь замечал, как люди, которые говорят, что чем-то делятся, в действительности никогда этого не делают? Они также весьма заботливо дали мне понять, что все мои медицинские счета оплачивало управление, которое, стало быть, получало копии всех моих лабораторных анализов, и что там высказывалось определенное беспокойство по поводу уровня моего холестерина, триглицеридов и чего-то там еще. И действительно ли я чувствую себя в силах вернуться к активной службе? Он помрачнел. Как тебе нравятся эти деятели, а? Я в ответ тоже ему улыбнулся и сказал, не забавно ли, что и мой стрессовый уровень, и мои триглицериды были всем до лампочки, когда я мотался на задание. Ну и как они отреагировали на этот перл? Новой порцией улыбочек, потом таким жирным молчанием, в котором можно было жарить картошку, как во фритюре. Здорово действует на нервы. Наверняка эта задница психоаналитик. Предупредил их не обижаться. Но таково военное мышление. Уничтожить индивидуума. Он посмотрел на пакет с молоком и сказал, «А, с низким содержанием жира, это хорошо. Да здравствуют триглицериды!» Я налил в кофеварку воды, засыпал в воронку несколько ложек кофе «Кэньян». «Одного у этих задниц не отнимешь», — сказал он. «Они становятся все напористее. На этот раз они пошли в открытую и заговорили о пенсии, о долларах и центах, с фактическими выкладками, откуда видно, как много получается всего, если прибавить проценты, которые я мог бы получить в случае удачного помещения денег. О том, как славно можно прожить на то, что мне полагается за 14 лет. Когда я не распустил слюни и не схватил наживку, они отбросили морковку и взяли палку и пошли намеки, что вопрос о пенсии отнюдь не является однозначно решенным, учитывая обстоятельства. И все такое прочее. Что правильный выбор момента имеет существенное значение. И тому подобное. Он принялся за следующий кусок хлеба. Я сказал, и чем же все кончилось? Я дал им повякать еще немного, потом встал, сказал, что у меня неотложная встреча, и ушел. Ну, заметил я, если ты все-таки решишь уволиться, то дипломатический корпус всегда к твоим услугам. «Ты что?» — сказал он. «Я этим сыт вот докуда!» Он чиркнул пальцем по горлу. «Ну, отстранили на полгода, ладно. Ну, отобрали пушку и значок, и зарплату, черт с вами. Но дайте мне отбыть срок в мире и покое. Отвяжитесь с вашей хреновой заботой, со всей этой фальшивой чувствительностью». Он вернулся к еде. Конечно, на лучшее я, наверное, не могу рассчитывать при таких обстоятельствах. Он усмехнулся. Отлично, с плюсом по результатам тестирования на контакт с реальностью, Майло. Он сказал, оскорбление действием старшего по званию. Он еще шире улыбнулся. Неплохо звучит, а? Ты забыл самую забойную часть. На ТВ. Все еще улыбаясь, он хотел выпить молока, но улыбка мешала, и он опустил пакет. Какого черта? Ведь мы живем в век средств массовой информации, верно? Шеф получает по морде, когда выпендривается перед репортерами. Я отвалил им парочку таких смачных звуковых кусочков, что век будут помнить. Это уж точно. А в каком состоянии Фриск? Говорят, что его пикантный носик зажил довольно хорошо. Новые зубы выглядят почти так же, как старые. Просто удивительно, какие чудеса творит сегодня восстановительная хирургия, а? Но все же его внешний вид чуточку изменится. Будет меньше Тома Селлика и больше Карла Мальдена. А это совсем неплохо для старшего офицера, верно? Такой подпорченный вид, который предполагает мудрость и опыт. Он уже приступил к исполнению обязанностей? Нет. Видимо, у нашего Кенни уровень стресса все еще довольно высок. Уж он-то не откажется от длительного отдыха для восстановления сил. Но потом он вернется, обязательно. Его отфутболят наверх, где он сможет портачить на более высоком уровне и приносить вред систематически. Но он зять заместителя начальника полиции, Майло. Это просто везение, что тебя вообще оставили на службе. Он отстранил пакет с молоком и пристально посмотрел на меня. Думаешь, если бы они могли выпереть меня, то не сделали бы этого? Они знают, что счет не в их пользу, поэтому-то и ищут подходы. Он шлепнул своей большой рукой по столу. Этот гад использовал меня в качестве наживки, черт бы его побрал. Адвокат, с которым Рик заставил меня поговорить, сказал, что у меня есть основания возбудить крупный гражданский иск. Что я мог бы отдать материальчик газетам и месяцами поддерживать к нему интерес. Такое пришлось бы ему по вкусу, этому сутяге. Он на этом деле сорвал бы немалый куш. Рик тоже хотел, чтобы я так поступил из принципа. А я отказался, потому что дело совсем не в том, чтобы дать возможность шайке крючкотворов лет 10 препираться из-за юридических тонкостей. Здесь все надо было решать один на один. Телевидение было для меня дополнительной гарантией, пара миллионов свидетелей, чтобы никто не мог сказать, что все было не так, а иначе. Вот почему я стукнул его после того, как он сказал, какой я великий герой, и объявил мне благодарность. Так что никто теперь не может сказать «зелен виноград». Управление у меня в долгу, Алекс. Они должны быть мне благодарны за то, что я всего-навсего подпортил ему рожу. И если у Фриска котелок варит, то он тоже будет мне благодарен. Постарается не попадаться мне на глаза. Никогда.